Це гайдашний, що проміняв жінку на тютюн та люльку необачний. Он не помнил, как взошел и как затворилась за ним дверь. В комнате горели две свечи, лампада теплилась перед образом. Под ним стоял высокий столик, по обычаю католическому, со ступеньками для преклонения коленей во время молитвы. Но не того искали глаза его. Он повернулся в другую сторону и увидел женщину, казалось, застывшую и окаменевшую в каком-то быстром движении. Казалось, как будто вся фигура ее хотела броситься к нему и вдруг остановилась. И он остался также изумленным перед нею. Не такую воображал он ее видеть. Это была не она, не та, которую он знал прежде. Ничего не было в ней похожего на ту, но вдвое прекраснее и чудеснее была она теперь, чем прежде. Тогда было в ней что-то неоконченное, недовершенное. Теперь это было произведение, которому художник дал последний удар кисти. Та была прелестная, ветреная девушка. Это была красавица-женщина во всей развивавшейся красе своей. Нет, я не в силах ничем «возблагодарить тебя, великодушный рыцарь», — сказала она, и весь колебался серебряный звук ее голоса. «Один Бог может возблагодарить тебя, не мне, слабой женщине!» Она потупила свои очи прекрасными нежными полукружьями надвинулись на них веки, окраенные длинными, как стрелы, ресницами. Наклонилось все чудесное лицо ее, и тонкий румянец оттенил его снизу. «Царица!» — вскрикнул Андрей, полный сердечных и душевных, и всяких избытков. «Что тебе нужно? Чего ты хочешь? Прикажи мне, задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете. Я побегу исполнять ее. Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек. Я сделаю. Я погублю себя. Погублю. И погубить себя для тебя, клянусь святым крестом, мне так сладко, но не в силах сказать того. У меня три хутора, половина табунов отцовских мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она, все мое. Такого ни у кого нет теперь у казаков наших оружия, как у меня. За одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и 3000 овец. И от всего этого откажусь. Кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово или хотя бы только шевельнешь своей тонкой черной бровью. С возрастающим изумлением, вся превратившись в слух, не проронив ни одного слова, слушала дева открытую сердечную речь, в которой, как в зеркале, отражалась молодая, полная сил душа. И каждое простое слово сей речи, выговоренное голосом, летевшим прямо с сердечного дна, было облечено в силу. И выдалось вперед все прекрасное лицо ее. Отбросила она далеко назад досадные волосы. Открыла уста и долго глядела с открытыми устами. И глаза ее вдруг наполнились слезами. Быстро она схватила платок, шитый шелком, набросила себе на лицо его, и он в минуту стал весь влажен. «Скажи мне одно слово», — сказал Андрей, и взял ее за атласную руку. Сверкающий огонь пробежал по жилам его от всего прикосновения, и жал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его. «Недостоин ли я вечных сожалений? И несчастна ли мать, родившая меня на свет? Не горькая ли доля пришлась на часть мне в изобилии и роскошном избытке всего текли дни мои? Лучшие дорогие блюда и сладкие вина были мне снедью. И на что все это было? К чему оно все было? К тому ли, чтобы наконец умереть лютою смертью, какой не умирает последний нищий в королевстве? И мало того, что осуждена я на такую страшную участь, мало того, что перед концом своим должна видеть, как станут умирать в невыносимых муках отец и мать, для спасения которых 20 раз готова бы была отдать жизнь свою. Мало всего этого, нужно, чтобы перед концом своим мне довелось увидать и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы он речами своими разодрал мне на части мое сердце, чтобы горькая моя участь была еще горше, чтобы еще жалче было мне моей молодой жизни, чтобы еще страшнее казалась мне смерть моя, и чтобы еще больше умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя прости мое прегрешение, святая Божья Матерь». И когда затихла она, безнадежное чувство отразилось в лице ее, ноющую грустью заговорила всякая черта его, и все от печально поникшего лба и опустившихся очей до слез, застывших и засохнувших по тихо пламеневшим щекам ее, все, казалось, говорило: «Нет счастья на лице сем». «Неслыханно на свете, не можно, не быть тому, — говорил Андрей, — чтобы красивейшая и лучшая из жен понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы перед ней, как перед святыней, преклонилось все, что не есть лучшего на свете. Нет, ты не умрешь, не тебе умирать. Клянусь моим рождением и всем, что мне мило на свете, ты не умрешь. Если же выйдет уже так, и ничем, ни силою, ни молитвой, ни мужеством нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе. И прежде я умру. Умру перед тобой, у твоих прекрасных коленей. И разве уже мертвого меня разлучат с тобою? Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня, говорила она, качая тихо прекрасной головой своей. Знаю, и к великому моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня,